приходит лично ответственность. Кто мы приходим? Кто мы приходим на сковородку и метамодель? Вот если вы помните, это вот то, о чем я всегда говорил, с теми, кто, знаете, со всеми, всеми, кто действительно разбирается в науке, и кто действительно достигает результата, у нас с ним всегда один и тот же разговор. Тот скоро метамодель, все. Вот все. Вот все остальное — это игрушки. Это красивые игрушки, это прибамбазы, вот там вот все. Красиво. То есть можно творить какие-то танцевые штуки, класть человека, открывать это за трубом. Красота. Но вот если что-то может повлиять на вашу жизнь, это три вещи. То скоро метамодель. Все. Запомните это. Так, мысли у тебя была. Я тоже хотел сказать, что мы переходим к спорту. Разумно. То есть чаще всего переход делается следующим образом. Вот так. Вот так. То есть общая схема визуальная. Мы чаще желаем, что желаемый результат прописывается по тому, как ты будешь этого достигать и что тебе это будет даст. Да. Расскажи немножко про свои спортивные планы. А, нам тут еще более интересный пример разбирали по поводу шоколада. Да. Получается, что человек ест шоколад, да, ради того, чтобы... Ну расскажи сама. Про это вообще можно рассказать? Да нет, это уже ничего страшного. Вот, и мы в конце получили то, что, ну, то есть вот тот помог увидеть то, что человек не получает заявленного результата, как он хочет получить. Да. Но, и в принципе, то есть если пользоваться этой моделью, можно наглядно, ну, любой выбор. Абсолютно точно. Можно любовничку показать, почему он является чемпионом мира или почему он не является чемпионом. Да. И то, и другое будет подробно, и никто на модели. А в моем примере так и не разобрался. Ну, то есть мне надо... Все еще. Все видно, но в своем не разобрался. Понятно. Это к вопросу, можно ли работать с собой? Можно, но это неэффективно. В твоем случае, ты один такой. Как ты понимаешь, что ты хочешь начать бегать? Ну, как бы физическое желание и неудовлетворенность тем, что на данный момент... Конкретно. Конкретно. И две картинки ты сравниваешь. Сколько, ну да, грубо говоря. Не там. Сколько раньше, сколько сейчас. Как раньше выглядел, как сейчас. Поэтому. Вот есть две картинки. Это ты один. У тебя возникает эмоция неудовлетворенности. Что ты начинаешь по этому поводу делать? Ну, снаряжаюсь и бегу. И ты бегаешь. Т2 какой? Тут получается по интенсивности, что я пробежал 5 километров. Правильно. Когда ты заявляешь, что я пробежал 5 километров, а потом что ты делаешь, сравниваешь две картинки. Попадаешь сюда, Т1, ничего. Ну, то есть каким местом пробегания 5 километров за заданное время помогает тебе избавиться от этого сравнения картинок? Вот. А ты не говоришь проекты. А стратегия выхода здесь всего этого какая? Стратегия выхода у тебя очень простая, сравнить две картинки. Нет, это стратегия выхода. Теперь, если в сравнении двух картинок тебя что-то не устраивает, собираешься и бежишь. Интенсивность выхода. Ну, то есть, как ты понимаешь, что пробежал? Ну как, пробежал за такое время? Молодец. Стратегия выхода. Подошел, сравнил две картинки. Делай до тех пор, пока не получится. А бег — это довольно странный способ. Бег вообще на это очень мало влияет. Диета на это влияет, ты удивишься. Все вместе. Нет, понятно, что все вместе. Не все вместе, а наоборот. Я просто объясняю. Человеческое тело все более-менее понятно. Количество физических упражнений для того, чтобы можешь удержать твое тело в идеальной форме, это 2 раза в неделю по 30 минут максимум. И это не бег на 5 километров. Да? То есть вот 5 километров — это уже перебор. Или только бег на 5 километров, вот один раз, а ваш 3 дня. Никаких больше дополнительных упражнений. Uh-huh. Да? Потому что на самом деле то, что происходит, ты увеличиваешь калораж, ты увеличиваешь потребление энергии, ты начинаешь. А так ты не то ешь, Да. Ну, конечно, в данный момент, но ты не то ешь. У тебя происходит опять та же самая сбивка. Поэтому правильно это взять книжку Тима Ферриса. Вторую. Или взять вторую. Короче, есть методика. Нет, если серьезно, то у нас есть радио один парень, который занимается этими методиками по работе с весом. И там какая история? Там как без чувства голода, заявленный результат, как без чувства голода вообще, не ограничивая себя в количестве пищи, да, иметь идеальную фигуру примерно ну, за 4-5 месяцев, занимаясь спортом максимум 2 раза в неделю по 30 минут. Вот такая формула. Пардон. Если кому-то интересно, спросите меня, я там могу координировать. Он у вас, он хорошо работает. Я понимаю. Я просто чего иронизирую, что раньше просто этого не видел. Вот что забавно. Но что самое печальное, такая методика действительно, она действительно так работает. Поэтому если ты сейчас начнешь увеличивать интенсивность физических нагрузок для того, чтобы сравнивать диету, это вообще никак не поможет. Никаким образом. Должен менять диету. Простите. Вот. Я все время слышал одну фразу от одного московского тренера касательно того, что если бы была методика похудания и роста собственного тела, она бы уже была, и она была бы одна. Вот вы удивитесь, она есть, и она действительно одна. Все остальное вариация. То есть если вы делаете это плюс еще чернику, да, и еще чернику форта. Чернику форта, если это на голове. А потом заявляете вот этот супер-метод как стояние, то есть похудание через стояние на голове. То есть вы делаете это, плюс еще на голове стоите. Заявляете, что все это отстоит. Вопрос, как это триггер. Создание вот такое. Ну ладно. Вот. Это потом без скелета. Нет, наоборот, у тебя будет идеально структурированный мужчина. Там, да, то есть вот там, где не в похудании, там, где в реструктурировании. То есть у тебя вес упадет примерно процентов на там, 10-15, незначительно, но при этом у тебя упадет количество жировых клеток процентов на 40 и вырастет мышечных на 25. Понимаешь? Это реструктурирование баланса тела. Другая модель совершенно. Там не идет речь о похудании в принципе. А это надо наоборот. Та же самая история. Достаточно бывает. Это одно из. Ты удивишься, полчаса. А я тебе объясню. Значит, кстати, это то, о чем я хотел поговорить, вот просто ну, поделиться, чтобы вы были в курсе. ДТП. Как он пишется? ДТП должно содержать, где вы сейчас, куда вы хотите прийти, а в качестве операции вы предлагаете что? Купите. Купите. Вот так. Да, мы любим этим самым. Да. Есть ребята, которые занимаются следующим. И вы выберите любую квартиру в Петербурге, в которой вы хотели бы жить. Вот мы сделаем так, чтобы вы могли в ней жить. Независимо от того, где вы живете сейчас. Как именно вы хотите, вы выберете индивидуальную программу получения вашего супербола. Понятно, круче продается, чем агентство недвижимости. Да, ну, то есть. Почему-то, опять же. Т2. А я хотела узнать, а можно по тот вопрос задать, да. Ну, без конкретного примера? Ну, конкретную проблему, она повторяющаяся несколько раз. Можно метафору хотя бы? Не эту проблему, а другую похожую, не у себя, но знакомую. Вы же поняли, что я говорю, да, у одних моих знакомых есть другая проблема. И она какая? Это было бы реально проще, чем он. Да? Проблема с тем, что сложно попросить кого-то о помощи. Нет, еще раз, Т1 такой, входящий, измеримый триггер. Т1, нужно что-нибудь? Нет, измеримый триггер. Потому что, вот, играть в игрушку сложно попросить кого-то о помощи, это отдельная история. Я бы задал вопрос следующим образом. А когда действительно нужно попросить? Когда, если триггер – это невозможное самостоятельное действие. Действие, которое точно не можешь совершить самостоятельно. Какая будет операция? То есть надо взять, поднять там, машину сдвинуть. Ты не можешь это сделать ночью. Что будешь делать? Нет, ну там действие… То есть есть как без помощи конкретного человека это действие не удастся. Я не могу ответить на этот вопрос. Со всем уважением, но с ним могу. Устроить ребенка в школу, например, без... Ну, в школу не так просто попасть без разговора с директором. То есть пока директор не скажет «да», давайте мы вернемся назад к процессной постановке цели и вспомним, а мы чего хотим для ребенка? Попасть конкретно в эту школу. Нифига подобного, это результативная постановка цели. Я прошу процессную. Что мы хотим для ребенка от обучения в этой школе? Хорошего обучения. Измеримо? Измеримо школа решает две задачи – социализацию и приобретение знаний. То есть, если вы специфицируете, что такое социализация, в вашем понимании у человека должно быть как минимум три поддерживающих друга и еще чего-нибудь, и плюс две секции бокса в неделю, вот это будет у вас социализация. А занятиями будет являться возможность прохождения теста ЕГЭ не в 11, а в 9 классе. Да, там, и еще что-нибудь, что вы там специфицируете себе решать. И говорите, я хочу, чтобы у них была а, социализация, б, вот такие результаты в школе, ну вот такие результаты в обучении в школе, например, через попадание в эту школу или в любую другую, или еще каким-то способом. Понятно? Тогда там не будет этой мифической проблемы со снятием личной ответственности. Там нет этой проблемы. Или любую другую, сами на потом. Или любую другую. Когда нам открывать на ребенка, и мы будем никуда водить, да, это называется 100 метров от дома. Нет, не 100 метров от дома, когда дают вот эти результаты. А если вот эти 100 метров от дома? То это, извини меня, 0-0. Пустое множество. Вот если таких нет, то прости. Дома купить. Да, а, или дом, правда, где всего 100 метров от дома, слушайте. Водить не дешевле. А вопрос тогда можно? Сейчас, поэтому первое, с чего я начал, это переформулировал процесс на сцене. Про этот вопрос. У меня просто подруга работает в банке, и она, у них там была формулировка, короче, отделы меняли в банке, у нее был вариант либо перейти возглавить другой отдел, либо уйти вообще, соответственно, искать другой банк, потому что ее отдел прикрывает. И ну, она пошла к человеку, который кто-то выше, там, в бухгалтерии, по-моему. С ним поговорила, вот у нее тоже была проблема пойти попросить. Я не понимаю, в чем измерима проблема. Она пошла? Она пошла. Поговорила? Поговорила. Попросила? Да, но ее не перевели. Давайте так. У нее проблема не попросить о помощи. У нее проблема собрать вот заднее место в руки и вспомнить, какого черта другому человеку от нее надо. Это та же самая история, как с пикапом. Вот я хочу иметь возможность подходить. Понимаю, это я являюсь максимум под напоминание о теме. Не более того, я не ссылаюсь на себя лично. Просто мы разбирались с этим вопросом. У нее проблема не подойти и попросить о помощи. Она, у нее здоровое, нормальное понимание, что она пытается проехаться на чужих людях, ими воспользоваться и ничего не дать взамен. Если она будет реально понимать, что она для этой должности очень хорошо подходит, и ее бы туда с удовольствием взяли, то у нее не будет этой проблемы. Почему-то, да, мне так кажется? Вот если человек знает, что лучший в России специалист по этому направлению, и она так считает, и вокруг так считает, значит, может быть, психозом это важно. Вот, важно. Она объективно является топ-10 в России, вот поэтому объективно общепризнанным. Банки с вами. Вопрос, будет ли у нее проблема подойти к этим людям или к любому другому банку и сказать, слушайте, я хочу делать это, я тут есть. А если, то есть, если вот она по ход бегает там с третьего, если, ну, она бегает по кругу, просто ища, как ей устроиться вот. Нет, она не эту задачу решает, вы поймите. То есть ей надо именно задачу. Она решает задачу, как, продолжая быть хреновым специалистом, просиживая пятую точку, там где-то за чужие деньги и не желая терять ни черта не делать ни за бабло, вот как это все впарить работодателю? Она на самом деле хороший специалист, там просто там возглавить отдел нужен не совсем, на котором она специализируется. Ну, а она... чем? В своем, немножко другом. Вот давайте так. Вот она хочет впарить себя куда-то, куда вроде бы не попадает. Понимает этот зазор и по этому поводу волнуется. Это нормально. Волноваться, когда пытаешься не играть не выигрыш-выигрыш, когда пытаешься идти без позитивного намерения, волноваться – это нормально. Но потому что когда пытаешься скрысить что-нибудь на базаре, там два банана, нормально волноваться, понимаешь? Это та же самая ситуация. Вопрос, если бы она знала, что она является наилучшим в мире специалистом, и сколько именно пользы она может принести этому банку, и пришла бы с подробным расчетом долларов. У нее была такая проблема? Или она должна прийти, подожди, задача по-другому ставится. Никак мне, я не могу прийти просить о помощи. Бедная крошка. Должно вроде как слеза прорваться, скупая, да? Должно быть сочувствие сразу. Она такая гордая и не умеет просить о помощи. Да? Ага. На самом деле она просто пытается не создавать никакой ценности другим, чтобы получить чужое место. Вот. Опять, то, что я вам сейчас показал, это мой провокативный стиль работы. Да? То есть я этого человека просто выдал. Боль, боль, боль. Надежда. Но ты! Те, кто художники, понимают, о чем речь. Но ты можешь стать лучшим специалистом в своей области. Скажи, какие последние три книжки ты прочитала? Скажи, что ты сделала? Скажи, с каким прописанным планом ты пришла? Ни с каким. Во! Приходи, поэтому, именно поэтому, вот, приходи по голове. Там нет проблемы, я не могу просить о помощи. Если она вообще пришла, у нее нет этой проблемы. То есть проблема, как заставить другого соглашаться на заведомо идиотскую сделку. А это в зоне ее личной ответственности, простите. Со всем уважением, да? Ну, то есть, не так хорошо. Опять же, еще раз, если вы сталкиваетесь с дискомфортными ощущениями в коммуникации, там есть два человека. Если вам дискомфортно одному в квартире, это один случай. Если вам дискомфортно в коммуникации, это почти всегда значит, ну, одну вещь. Вы знаете, что пытаетесь на халяву заплатить больше ценности, чем должны. А может это значит, вы хорошие совестливые люди. А может это значит, что вот, ну, фобия такая, у человека низкая самооценка. Теоретически, наверное, да, в жизни не видел ни разу. Вот честно. Вот они меня все пытались убедить, что это я потому, что оказывалось как-то. Но на самом деле они просто хотят на халяву. Наверное, не работает. Точнее, наверное, работает, но это не та школа, которую я придерживаюсь. В нашей школе мы завариваем человека ценностью, пока он начинает говорить, да, конечно, все, что захочешь. Это то есть способ видения мира, да? Это разные школы. Дим, я хочу привести пример. Один мой знакомый сам с собой работает по системе SCORE. Давай. Первое, он записывает на лист бумаги проблему. Второе, он переключается на другой род деятельности, забывает об этом. Да. Третье, он берет, читает, как будто это вопросы другого человека. Да. И так далее. Повторяет эти шаги с вопросами. И то, что же самое делал товарищ Юнг, который с архетипами вдруг проверил. Но у него была речь, он был шизофреник. Его расщепление было естественным образом. Он действительно читал свой дневник и действительно его не помнил. Поэтому да, если ты ухитряешься сделать такое расщепление, что не помнишь сам, что писал, то ты можешь таким образом работать. Количество усилий, которые на это нужно, в разы больше, чем сказать, прийти к человеку и сказать, слушай, задай мне 5 вопросов, чего ты за это хочешь. Ну, тут реально количество усилий настолько несопоставимо, что... Так, а зачем человек? Еще раз. Если вы будете задавать известные вопросы. Затем же, что он должен ответы слушать, метамодель. Он должен не вестись на то, когда вы будете рассказывать все это не метамоделированную чушь. Когда вы будете это рассказывать, и вы сами будете в это верить, вам человек другой должен сказать, я, конечно, слышу тебя, я, конечно, понимаю, что проблема попросить о помощи, но давай-ка ты пойдешь, почитаешь книжки в банк. И встанешь, чтобы он перестал верить в ваших крокодильчиков. А иначе вам зададут вопрос, вы честно себя расскажете, и что вы тогда воспроизведете? То, как вы это сейчас делаете. абсолютно достоверно, с полной уверенностью, что вот так оно и работает, это самый лучший способ в мире. У меня быстрее в последнее время все проблемы решаются меньше, чем за 5 минут, поэтому... Поэтому, пожалуйста. Принцип минимальной эффективной дозы. Я всю жизнь занимался спортом, думал, тут вроде ходишь, тут не ходишь, тут ешь, черт знает, как оно работает. Я получил одну методику на 5 страничках, потому что опа. А вот теперь у меня не один отмазки вот относительно собственного тела. Вот так это работает, простите. Это та, что 30 минут. А? Та, что 30 минут, да. Вот, вот та, та методика, там принцип питания, плюс вот так. Что ж там такое? Подойди, потом спроси. Да, вот Петр Сазонов. Ну да ладно. Принцип минимально эффективной дозы применим во всем. Опять же в пикапе. Ну или в отношениях, неважно. То есть вы понимаете, что вот, особенно ну, для мужчин это характерно, больше меньше, больше это мужчин особенно. Вот, вот есть та граница, после этого все, уже все, все понятно. Вот все, хватит. Дальше понятно все. Нет, надо продолжать, продолжать, продолжать. Не надо продолжать. Надо остановиться, встать и выйти. Да. И самое интересное, что обычно на самом деле выходит минут 15-20. Поэтому в идеале завтра на ребята и прописываюсь сюда, это чтобы продолжалось 15-20 минут. Почему? Это же хватит. Тебе четко измеримая цель. Ты понимаешь, когда она достигнута. Все, встал и вышел. Все, это тренировка, да? А. Нет, я тоже прописал. Это не про тренировку. Тренировка 30. Вся. Но два раза в неделю. И того часа в неделю тебе будет хватать на идеальное поддержание формы. Вот, вот идеально, реально, на уровне. Ну, ты не будешь выступать, вот, то есть, вот. Народ говорит, вау, и потом ты это уже собираешься туда пойти. Так я о чем тебе не говорю, ты понимаешь? Для меня куда обидно, что я пришел на полчаса. Тогда можно вообще не ходить, если делать вау, на полчаса. Но плюс, что еще он говорит, ребятки, забудьте о том, что вам должно нравиться. Вот эти полчаса вы фигарите. Вот так, как написано, вот вы это делаете. Это не должно нравиться. Вы это делаете один час в неделю, вы выделяете на собственную диагностику. Растяжка это делаете, растяжка это не дергаешься. Но тут та же самая история. Вот 15 минут встал и вышел. Нет, вот это переговоры. Да, опять же, что вот, ну вот уже все, уже договорились. Вот надо закрывать, вставать и выходить. Все равно тянет. Я вот самое это печально, что иногда еще это и приводит к ухудшению результата. Да, уже все, уже договорились, нет, вот еще передоговорились три раза, и уже нет. Или повторить договоренность там пять раз, или еще что-то. В личных отношениях та же самая история. А ты точно, точно? Уже все, понятно, все. Вот минимально эффективная доза, вот подумайте об этом, помедитируйте на это. Это не совсем вот по курсу, да, это но с моей точки зрения, это очень важно. Вы не доделываете в своей жизни. Она случае, что мы не доделываем, что мы не добрались, надо чуть-чуть больше фигать. Это неправда. В большинстве случаев мы очень много делаем, либо слишком много, либо вообще не то. Вопрос. И главное, чтобы вовремя остановиться. Нет, да. Здесь главное вовремя спланировать, что нужно делать. Спланировать период эффективной деятельности. Да. То есть ты заранее планируешь, я буду делать это, вот я буду делать до того момента, пока не получу этот результат. Как только я его получу, я сразу выйду. Если ты его не получил, то я тут, скорее всего, планировал. Так, ну, может быть, ты плохо планировал. Да, плохо планировал. Садись и не планируй. Потому что возникает желание продолжать фигачить. Это неправильно. Отойди и спланируй сам. Изменение метода вряд ли будет. У тебя будет, я не знаю, ты будешь лопату держать не под этим углом, а под этим. Нет, я переверну это на очередном. Вот я и говорю, это все равно будет про лопату. Это все равно продолжать фигачить. Отойти в сторону и вообще думать, да. А вообще надо копать или не надо? В принципе, надо мне копать, или нет? Если я копаю, то не дает результат, потому что не надо копать. Вообще. Да, или наоборот. Смотри. В большинстве случаев решение будет очень странно. Ну да ладно. В общем, этот принцип, он, как всегда, я совершенно не надеюсь, что вы его сейчас поймете. Но, по крайней мере, вы этих вопросов, что он есть. Я его три недели использую. Я на самом деле раньше как-то сидел, пропалил прошел, понял, что нифига не работает, так что все по 5 часов в день. Да. Я понял, одно упражнение в день, 5 минут, и на следующий день уже все легко делается. Конечно. Потому что есть временная интеграция навыка и так далее. Да. И когда вот Бендер об этом говорит, сколько счастья вы можете выдержать. Вы понимаете? Фишка не в том, чтобы сделать что-то с большим трудом. Вот то, что действительно вызывает у меня личное уважение, это когда человек сидит, сидит, сидит, сидит, ничего не, вообще ничего не делает. Вот это красиво. Вот планирование, планирование, не знаешь, что делаешь, спокойно с этим комфортно живешь, потом ты. Ничего не страшно можно. Вот, вот это красиво. А не сильно на эти берешь. Писать? Нет, писать то утро, писать для себя скорбь, продумывать минимально эффективную дозу. Та же самая история в работе. Сколько минут в неделю вы работаете, будем честны. Ну вот. Много. Вы наработаете, работаете. Именно. Тогда вы делаете что-то неправильно. Вот это было не было. Да. Потому что книжка «4-часовая рабочая неделя» на обратном, что если вы продолжаете работать 40 часов, то вы то же самое можете сделать за 4. А если не можете, то вы вообще не то делаете. Перестанете это делать в принципе. Начните делать что-нибудь другое. Что это та же самая история, которую мне рассказывают консалтинг, когда я прихожу к ним. Они говорят, ну у нас этот этап занимает 2 недели. Я говорю, серьезно? Заранее знаю, что минут 20 может быть. Вот, может быть 20 минут. Ну, час, если они реально не могут. А то, что он 2 недели, это значит, что они там обедают, чай передают из рук в руки, оно лежит, чувство не происходит. То есть, вот, по-моему, серьезно, 20 раз можно делиться совершенно спокойно. То есть, все, что вы делаете сейчас, можно сделать с усилиями в 20 раз меньше. Ну, эмпирически, это неправильно. Это просто, знаете, поделиться впечатлением. Ну, ну ладно. Давайте еще один пример топ, давайте дальше вернемся. Поэтому вопрос, как вы пытаетесь сделать свою жизнь такой сложной. Еще один пример топ. Ну, то есть, вот, понятно, да? То есть, ты стремишься прийти, в итоге бегаешь. А в итоге у тебя стратегия выхода такая. Не позитивные эмоции, которые являются мотиватором для того, чтобы продолжать это делать. Ну так, конечно, можно всю жить, да? Проблема. То есть, как скажешь. У меня пример лень. Да. Пример лень не вещь. Лень это не вещь. Измеримая стратегия. Стратегия Т1 такая. Ну вот какой. Вход. Да, вход. Измеримый триггер. Вход. Вход. А, вход. Что я делаю? Нет, что я делаю, это операция уже. А вход какой? Как вы это делаете? Как я ленюсь? Нет, ну да, как именно? Как, что вы делаете, когда ленитесь? Не делаете? Не делаете? А, я придумываю разные отговорки, чтобы не делать, выполнять. Ну, отлично. Ну да ладно, помимо, что здесь нет проблемы, здесь снят личная ответственность, здесь нет спора, не имеет этому доверия. Помимо того всего этого, просто я вам пример показываю. А, окей. А что бы вы хотели сделать теоретически? Например. Хотите сделать что? То, что он наметил. Конкретно, одно действие. Вставать вовремя. Вставать вовремя. Та же самая история, ребята. Всегда, когда лень, значит, просто тупо делать это незачем. Незачем, кстати. Незачем вставать вовремя? Абсолютно. Я не знаю, как у вас, я не знаю, но я знаю по себе. Если мне действительно интересна моя поездка, я в 4 часа проснусь, без будильника сам буду еще 4 там, часа ходить и собираться. Если она интересна. Если она не интересна, мне надо в военкомат. Ну там, я не чувствую себя бодрым слушать. Почему-то. Ну, не сходить, не лень. Неправда. Ну да ладно. Так, окей, допустим, есть некая гипотетическая цель сделать что конкретно? Заходить. Вот в зал сходить спортом позаниматься. Сходить в зал. Есть дата, да. В четверг, 13 часов сходить в зал, да? Отлично. Отлично. С чего начинаем? Наступает, скажем, четверг, 11 часов, когда пора ехать. Наступило время. Ну, сюда время, сюда время. Что делается первое? Так это не выполняем? Не выполняем, я помню, что вы делаете вместо этого. А, какие-то другие какие-то себе занятия. А потом, в 12, в 11, что начинаете делать? Вы знаете, что вот сейчас пора выезжать. Что вы делаете физически в этот момент? а физически придумывают, куда мне нужно еще попасть. Нет, вы начинаете делать картинки. Вот что вы начинаете видеть картинку? Картинку? Да, какую конкретно? Связано с спортом? Конечно, не связано. Если оно было связано, то я бы сказал. Что за картинка? А, ресторанчик. Кстати, есть ресторанчик. После этого что происходит? Сделал картинку про ресторанчик дальше. Гастролей поел. Покурил, поел, понял, покурил. Появится ощущение, да? Отлично. И что? И это переходит сразу в действие? Это переходит в действие? Вы едете туда или просто мечтаете? Нет, еду. Стратегия выхода какая? Ты была? Ну, то есть, как поняли, что все, сходили в зал? Я сходил в зал, что чувствую? Не-не-не-не. Вот когда вы уже сходили в ресторанчик, вот как вы поняли, что все, вот не пошел тоже. Не пошел. Зал такой круглосуточный бывает. А понял, что, да, плохо, что не сходил в зал. Не-не, в какой момент, я спрашиваю? То есть, например, когда сытно поел, поел, в какой момент? Какой стратегии выхода отсюда? Когда я поехал лично поздно. Сейчас? Когда поехал поздно домой вечером. И? Понял, что недополучил. Спать хочу, да? Нет, в какой конкретный момент понял, что он не пошел? Точно понял, что не пойду сегодня. А когда поел уже в ресторане? Когда поел, стратегия твоя, эстетическое ощущение сытости. Да. Прекрасно. Стратегия выхода теперь. Когда запланировал, сделал картинку, но поехал сюда, и поел, теперь сыт, и что сам себе говоришь, и что думаешь такое? Чтобы пойти на спорт? Ну, не чтобы пойти на спорт, забудьте о спорте. Спорта здесь не будет никогда. Нет, давайте по-честному. Никогда не будет побежать, как и спорт. Она классная, но это не про спорт. Он был. Не было. Вопрос следующий. Что вот вы сейчас в ресторанчике думаете? Как вы полностью отказываетесь от этого? Как вы выходите из стратегии, в принципе? А чтобы отказаться от спорта, я не могу пойти в спорт. Что вы делаете? Что вы делаете? В ресторане? Да, после того, как поели, по поводу спорта, что вы думаете? А, завтра. Стратегия выхода. Повторить вам на завтрашний день. Вы знаете, что она идеальна? И что, вот когда вы начнете разбирать стратегии людей, они вас будут убеждать, ну я же хочу. Фигня. Ну я же. Фигня. Они делают стратегию недовольны этим. Понятно? Когда вы вот разберетесь стратегию, вы увидите, что они будут удивительно красивые. Сэкономите на абонементах в спортзал. Например. Ну, то есть, ну, смотри, если вы их продаете, то наоборот продадите. Да, давайте так. Это важно. Вы понимаете, что из этой стратегии вот в таком виде нет выхода? Вот так она работает, и так она будет работать. Все нормально. Если человек зал вообще не пойдет. Нет. Есть задача. Ну как, если ресторан, то это зал. Откуда? Он картинку делает в зале или ресторан? Нет, стоп. Первый триггер – это время. У него нет картинки зала или картинки своего тела, вообще ничего нет. Наступило 11, пора собираться в зал. Я не делаю картинку зала, я делаю картинку чего? Ресторан. Начинаю чувствовать что? Еду куда? Потом чувствую что? Сытый, следующая операция, завтра, и планируешь время. А честно планируешь, потому что устал. Чувствуешь себя устал. Нет, чувствуешь себя сытым. Нет, перед рестораном устал. А перед рестораном устал. Нет, это отдельная история. Картинка там самого ресторана, а не зал. То есть хотите выйти, то вот здесь вот, чтобы ее не делать. Вы поймите, если вы будете делать так, вы всегда будете получать устойчивый результат. Люди будут говорить, я хочу так же, но чтобы работало. Да, но оно так работает. Если хотите по-другому, то пожалуйста, либо меняйте здесь триггер. Да? То есть вы говорите, что в 11 часов ко мне приходит негр с брелкой, фигачит меня на телефон, я не буду зарабатывать. Я ему плачу за то, чтобы он не слушал моих оплодисментов. Понятно, что с таким Т1 как бы вот особо не поиграешь. Или картинку менять. Или на этом этапе делать картинку зала. Или, например, делать ощущение плохое от ресторана. Например, при вспоминании старости, я такое чувство вины и дискомфорта. То, что реально, можно повесить сюда на это. И так далее. Как хотите, но вы поймите, что я вам хочу показать. Что вот люди вам будут рассказывать, что они в реальном мире ленятся. А это неправда. Они просто выстраивают такой набор фреймов, такой набор стратегий, что получают устойчивый и успешный результат. Понятно? А вот можно еще один тут? Сейчас. Можно, и мое уважение к клиенту заключается в том, чтобы сказать ему, ты отлично делаешь то, что ты делаешь. Ты мне врешь, что ты хочешь перестать лениться, это я как бы зря мне врешь, не надо. Скажи честно, я наслаждаюсь тем, что ты в ресторанчик. Но чтобы выглядеть социально приемлемо, я вроде как должен имитировать чувство вины по поводу того, что я этого не делаю. Ну, перед тобой я это переимитирую сейчас. Да? Я тебе плачу, но вообще я бы тебе хотел платить за то, чтобы ты вместе со мной говорил, да, я со мной план, какой ты молодец. А я не хочу брать за это деньги, я бы даже плачусь. Я тебе честно могу сказать, твоя ответственность, ты так живешь, тебе это нравится. Прекрати парить мне мозги, хотя бы мне скажи честно, что да, я это делаю, да, мне это нравится. Понятно, о чем? Вот к себе надо так же относиться. Вот каждый раз, когда начнется, это же я вот так, но я же все-таки хочу. Вы как будто это что-то меняет. Ничего вы не хотите, ничего это не отменяет. Вот. Вы делаете так, как вы делаете, и получаете те результаты, которые получаете. Хотите других результатов, делайте что-нибудь по-другому. Я имею в виду физически делайте в реальном мире. Здесь нет лени. Назовите мне задачу, ради которой надо ходить в зал. Хоть одну. Красивое тело. Красивое тело, чтобы что? Ну, а измеримый результат нравится мне. Нравится себе это полный результат. А нравится другим, измеримый результат. Не понял. Это не нравится. А чтобы что? Возьми девушку. Да черт с ними, первые прошли. Чтобы в твоей жизни было сколько девочек. Ты же не можешь, ими завалить себя. Ну прости, не можешь. То есть это значит, сколько тебе надо штук? 8, отлично. И у тебя сейчас есть 8. Мозги-то. Отлично. Вот до тех пор, пока у тебя не будет 8, будешь ходить в зал. Как только человек забьешь на это, ничего не будет происходить. А потом будешь знаешь, что ходить говорить? Да, надо бы сходить. Что-то я ленюсь. Не надо лениться, и ходишь себя подпинуть. Забывай, зачем ты на самом деле это делаешь. Если у тебя и так все хорошо, а зачем тебе это делать? Да вот. Люди не так часто получают дозы от физической нагрузки, это совершенно особый тип. То есть, это бывает, но это бывает редко. А варианты серии, что-то надо бы сходить в зал, то удовольствия слов не было. Там вот я хочу пойти покататься на мотоцикле, на лошади, вау, и действительно почувствовать мышцы, почувствовать тело. А идти, ну, это все фига, это какое-то удовольствие. А начнёт какое-то количество радости? Да не начинай, он нравится, он начинает привыкание просто. Ну, от эффекта, да. Удовольствие получишь от эффекта, а не от результата, от эффекта. Понимаешь разницу? А если у тебя эффекты так есть, то зачем тебе результат? Ну, эффект, допустим, бицепс, там, такой бицепс. Это не эффект, это результат. А бицепс такой зачем? Чтобы, допустим, удар был там здесь. Чтобы что? Чтобы глава челюсти. Чтобы что? Это одно и то же, это синонимы. Отлично, поэтому если тебе дают пистолет, ты так себя комфортно чувствуешь. Да, у меня нет бицепса. Да, но тебя это не волнует. Честно. Но прости меня. Вот так это работает, психика. У меня знакомый, у него была девушка, вот, он за собой особо не следил, потом стал следить. Все знакомые стали говорить, он влюбился в кого-то. И вправду он потом нашел себе другую девушку, он стал хорошо выглядеть, привлек другую девушку, стал с ней вместе, а потом опять перестал за собой. Понятно ли толк, да, как он это делает? То есть ты один, девушка не устраивает. Операция. Пойти работать над собой. Т2. Привлек внимание другой девушки. Стратегия выхода. Девушка устраивает. Девушка не устраивает. Стратегия. Причем хорошая стратегия, между прочим. Она и девушка мне, и над собой работает. Он просто с вами по этому поводу думает. Да. так. Надо было быть чуть-чуть внимательнее, понять, как это так. В общем, это скорее уже ирония. А вот то, что стратегия работает так, ну, вот такая довольно забавная стратегия. Ну, помните, по уровню стратегии нет разницы между наркоманами и миллиардерами. Они просто оба хорошо делают каждый свое разное. Нет разницы, все это оценочное время, это у нас было. Они просто хорошо, устойчиво получают свои результаты. Этот устойчиво палец, мы скрыт, этот устойчиво бедный. С точки зрения стратегии абсолютно все равно, что делать. Подумайте об этом. Так, а если есть какой-то живой мысль, значит, можно создать стратегию? Конечно. И вот это я буду понимать. То есть вот как создать системы стратегии для себя и для других таким образом, чтобы получить любой желаемый результат в принципе, может быть, который раньше в мире не было. Как спроектировать такие стратегии, это для себя. А самое интересное на мастере, это как спроектировать их для других и провести их через такой опыт, чтобы они получили заявленный результат, сами его еще не знают. А тут красота. Через какой опыт вы проектируете, через какой опыт надо пройти другому человеку, чтобы получить устойчиво работающую стратегию. Это кусок мастерства, курс это. Так, давайте еще одну стратегию. Ну, вот противоположно чему? Вот предыдущему примеру, проблема о том, что человек работает выше, больше 8 часов в день, а выйдет. Ну, это заявлено. Давайте так, вот почему мне нравится формулировка «заявленная проблема». Понятно, что это не проблема, не хотел бы не работать. Поэтому это не проблема, это заявленная проблема. Ну, допустим, как он это делает? Я один. С чего он начинает работать? Наступает четверг, и работу не сделал. Какой-то пункт, плана не выполнен. Ну, то есть, это вообще формальный критерий сравнения пункта плана с фактом. Да. Это сравнение плана с фактом. И план не соответствует факту. В зоне личной ответственности или нет? Ну, как сказать, он просто натягивает работу на себя. Ну, короче, не в зоне вообще. План с фактом, если совпадает, не в зоне личной ответственности. Операция. Операция идет, да, к другому человеку, который должен эту работу сделать, спрашивает, где? Коммуницирует. Дальше. Да, тут, да, работа не сделана, там времени нет, там чего-то нет. Он говорит, почему? Да. Не успел. Это ты же гад. Ну, извини. Ну, все повторяется до тех пор, пока что. Пока он не решает, делает это сам. Стратегия выхода из всего этого дела. Работа не выходит. Ну, то есть он опять сам этот план факт. Если работа сделана, то он выходит и делает что-то другое, если работа не сделана, делает по отношению к самому себе. Такого человека будут называть ответственный работник. Понятно, почему, да? То есть он пришел, проверил, если что-то не сделал, сделал сам. Вот этого человека будут называть ответственный работник на нашем, бизнесе. Вот такие ответственные директора будут собственным бизнесом. Потому что они вместо того, чтобы прийти разобраться, какого черта так вообще все работает, идут и исправляют будки сами. Понятно. Ну, это стратегия ответственности, если хотите. То есть как брать все на себя и задавать себе работу. Причем, если будет казаться мало, то надо здесь добавить больше критериев. Если так он берет на четвергам три задачи проверяет, начал проверять семь. Отлично. То есть, это помочь человеку